Аудиокнига озвучена бесплатно, бескорыстно, только благодаря слушателям актера Кости Суханова. Публикуется в свободном доступе в рамках проекта «Ульяновская литература обретает голос». Здравствуйте, любимые и уважаемые слушатели! У микрофона актер Костя Суханов. Сегодня все, как мы с вами любим. Дикая природа, охота, приключения. Очень ценным является, что все эти истории реальные. Не будем откладывать. Поехали. Валерий Ерёмин. Охотничьи рассказы. Рассказ первый. Взять. Герка приехал с охоты. Придерживая собаку на поводке, отворил калитку, вошел во двор старого двухэтажного деревянного дома. Поправляя ружье на плече, он направился в гараж, чтобы определить собаку на место. На крыльце соседней квартиры он заметил Вовку. Тот сидел на ступенях и, наслаждаясь, курил сигарету. На смуглом его лице через прищур плутовато смотрели на Герку карие глаза. Вовка загадочно и даже немного таинственно, с хитрецой, чему-то улыбнулся, при этом немного обнажая красивые ровные белые зубы. И, как показалось Герке, в душе радовался. Ароматный дымок сигареты, которую Вовка особым способом держал в руке, долетел до Герки и приятно щекотнул ему ноздри. Рядом с Вовкой лежали инструменты – топор, пила и молоток. Было сразу видно, что он сделал какое-то важное дело и теперь достойно отдыхал. Неожиданно Герка заметил около Вовкиного сарайчика новую собачью конуру, которая была довольно больших размеров. И когда все впечатления от увиденного еще крутились в Геркиной голове, из конуры молча, гремя солидной цепью, выскочила здоровенная, как даже показалось Герке с испуга, огромная собака. И ринулась к нему. Только теперь Герка узнал в собаке борзую гончую, ту породу, которую он почему-то недолюбливал. То ли за их слишком костлявый вид, то ли, как ему казалось, за непомерно хмурый характер, не слишком веселый взгляд и редкое проявление радостных чувств. «Вот лайкает совсем другое дело», — считал он. И в этот же миг его размышлениям пришел конец. Вначале он видел, как борзая рванула и поволокла за собой будку по земле, а затем в испуге заметил, как оторвалась от будки цепь. И тут же он услышал громкий, свирепый лай своей лайки, которая так метнулась, что Герка не смог удержать поводок. Ружье соскользнуло с его плеча и упало на землю. На земле оказалась и охотничья фуражка. Борзая, звеня цепью, с лета сбила лайку на землю, но та, перевернувшись, вскочила на лапы и сумела, изловчившись, сильно укусить пролетавшую по инерции мимо нее борзую за зад. Та, не издав ни единого звука, развернулась и вновь ринулась на лайку, которая в этот раз успела увернуться. Герка немного пришел в себя и взглянул на Вовку, а тот также спокойно, но уже с интересом смотрел на происходящее. А собачий бой в это время разгорался все с большей силой. «Ты чё сидишь?» — крикнул Герка. «А чё? Пусть подерутся», — ответил Вовка, улыбаясь и показывая свои зубы. «Посмотрим, чья победит». «Ты чё, совсем что ли?» — уже громко и с раздражением крикнул Герка. «Собаки-то охотничьи, повредят друг друга, ни на что тогда не нужны будут». «Ничего им не будет, залижут, все как на собаках заживет». Вновь ответил Вовка, улыбаясь. «Давай, говорю, растащим!» — кричал Герка, крутясь вокруг собак. «Ты за цепь, я за поводок, давай быстрей!» «Да пусть подерутся, если уж больно надо, сам растаскивай!» Все так же спокойно отвечал Вовка. И тут произошло невероятное. Герка так толком и не понял. Собаки схватились пасть в пасть и разом взвыли. Лайка вцепилась борзой в верхнюю челюсть, а борзая лайки в нижнюю. Кому было больнее, было, наверное, известно только им. Невероятно сильно воя, они крутились на одном месте, не отпуская друг друга, инстинктивно сжимая челюсти. И тут Герка вспомнил про ружье. Схватив, он начал его заряжать, крича Вовке: «Иди, или я стрелять буду!» Вовка, не поняв намерений Герки, проворно шмыгнул в сени. «Иди, или я пристрелю твою борзую!» — кричал Герка, выходя из себя. «Не надо, не надо!» — выбегая из сеней, закричал Вовка. «Не стреляй, это ж не моя собака! Да Колька, сродник, из города привез на время! Походи, говорит, с ней на природе, пусть лап намнет! Не надо! Она ж породистая, дорогая, из Москвы привез!» Долго они пытались разжать челюсти собак руками, но так и не смогли. «Нет, так не получится», — говорил тяжело дыша Герка. «Давай, тащи быстрее палки». «Если зубы сломаем или челюсти?» — растерянно спросил Вовка. «Раньше надо было думать. Тащи давай быстрее, пока я держу», — орал Герка. Наконец, с помощью палок, которые они с опаской вставляли собакам в окровавленные пасти, им с трудом удалось разжать челюсти и растащить собак. Вовка, взяв цепь, с большим трудом увел борзую к конуре. Она сильно упиралась, понура, молча, деревянным взглядом смотрела вокруг. Лайка, наоборот, оправившись от боли и пыла борьбы, еще долго выражала недовольство своим громким лаем. Так она ругалась на своем, понятном ей языке, за гаражом у своей конуры. Герка молча прошел мимо Вовки в свою квартиру, а тот усердно крепил конуру к сараю и прилаживал цепь к столбу. Осенью к охоте по чернотропу Вовке из города привезли еще трех борзых. Герке свою лайку пришлось запирать в сарае. Вовка ходил довольный и частенько спрашивал Герку. «Что-то твою лайку не видно. Куда дел? Чай не отдал ли кому?» «Да нет, от твоей своры спрятал. А то твои горбатые голодные, наверное, сожрут чего доброго еще», — с небольшой грустью отвечал Герка. «Сожрать не сожрут, а придушить могут, это уж точно», — хвастался Вовка, улыбаясь. «Им только скажи взять, они кого хочешь могут догнать. Они и зайца возьмут, и лису, и волка, им без разницы». «Кого они чай у тебя взять могут? Они ж у тебя городские, комнатные», — подтрунил в ответ Герка над Вовкой. «Да им хоть книжку про природу с картинками почитай, да зверей разных картинки покажи». «Ничего, вот откроют охоту, мы вам покажем, как зайцев с лисами надо шерстить. Нам никакого ружья не надо, дал команду взять и порядок», — говорил Вовка уверенно. «А твоя-то зимой кого гоняет?» «Да кого она гонять будет? Испортил я ее по уткам, она уж ни по лосю, ни по кабану не пойдет», — говорил Герка с сожалением. «Раньше натаскивать надо было». Тем временем Вовка начинал рассказывать Герке про борзых, начитавшись умных книжек об охоте. Но вот наступило время, когда открыли охоту по черной тропе с гончими и борзыми. Вовка стал приставать к Герке. «Давай сходим с борзыми в поле, поохотимся». «Нет, я с борзым никогда не охотился, я не умею и вообще не очень-то люблю этих собак. Вот с гончей, с ружьецом, другое дело. Там хоть голос послушать, чего стоит. А если не одна, это вообще красотища. А эти горбыли, молчком, да еще и звери искать не умеют. Ты сам свое чутье тренируй, звери искать им будешь. А потом командуй, возьми. Ты вон лучше друга своего Сашку пригласи, а я не уволь», — отнекивался Герка. «На зайчатинку откушать придешь, думаю», — подколол Вовка, чуть обидевшись. «А ты чё, не поймал уж общипал?» — спросил Герка Вовку. Как уж и что, но Вовка уговорил друга Сашку, и они стали ходить на охоту натаскивать борзых. Но потому как Вовка не приглашал Герку на зайчатину, он понял, дела идут у них неважно. И тогда Герка решил спросить Сашку. «Ну, как дела, помещики?» «Какие еще помещики?» — не понял Сашка. «Как какие? Раньше с борзыми только помещики охотились», — улыбаясь, сказал Герка. «Да, какие помещики?» — сказал Сашка, немного замявшись и для чего-то оглянувшись. «Ты уж это, Вовке, не говори, а то он и так и зазлился, матерится. Связался я, — говорит, — с ними, костей три мешка, — говорит, — скормил. Они, по полю ходить не умеют, не то что бегать. Ходят, как балерины на цыпочках. Они природу-то никогда не видели. Зато с родословной. Вы, наверное, быстрее с Вовкой зайцев ловить научитесь», — смеясь, сделал вывод Герка. «Это уж точно не говори», — подтвердил Сашка. Время шло. Выпал снег, и вот Герка заметил, что борзые исчезли. Исчез куда-то и Вовка. А когда появился, Герка спросил у него: «А где ж твои дорогие породистые?» Вовка, махнув рукой, немного небрежно сказал: «Хозяин, Колька, в город забрал. Там выставка собак какая-то. Говорит, они медаль могут получить. У них экстерьер очень хороший. Жалко. Они у меня должны были нормально пойти. Да чё говорить-то, пошли уж. Можешь вон у Сашки спросить. А ты как, охотился?» «Мы в выходные кабана добыли, килов на 100, скромно сказал Герка. «Ух ты, чё, из-под твоей лайки, что ли?» — спросил Вовка. «Да не, загон делали, на номер вышел», — пояснил Герка. «На тебя, что ли? Понятно», — с завистью сказал Вовка. «Ну а ты как теперь?» — спросил Герка. «Думаю, ружьишко купить, а там видно будет», — пояснил Вовка. Через некоторое время Герка под великим секретом узнал от Сашки про их последнюю с Вовкой охоту с его ловчими. «Пошли мы с Вовкой, он двух на поводках ведет, я тоже. Вышли еще по-темному, а за мной, как на грех, собачонка моя увязалась. Я даже домой ее отводил, чтобы не мешала. Небольшая такая дворняжка, симпатичная, любимица жены. Ну, пошли мы в поле, я оглянулся, смотрю, этот псин за нами семенит. Так, поотдаль. Ну, думаю, ладно, шуканул для порядка. Спустили мы борзых. Они вроде уж обныхрились немножко. К природе стали привыкать. Бегать начали. Вовка все говорил: должны пойти. Но стало светать. Вышугнули мы зайца-русака из посадки. Вовка аж подпрыгнул от радости. Побежал, кричит собакам: «Взять, взять!» Они, сволочи, озираются вокруг, а зайца не видят. Увидели мою собачонку, и за ней мы с Вовкой орать: «Нельзя, назад, куда там?» Они ее в два прыжка догнали. И вмиг на четыре части. Ой, я, не поверишь, отвернулся и чуть не заплакал. Вот тебе и взять. Ай. После этого он их хозяину и отправил. Вот тебе и охота. Рассказ второй. Этот заяц мой. Герка с Николаем решили поторопить зайцев. Они договорились, Герка на своей старенькой Ниве заехал за ним в Черемушки. Николай, услышав звук машины, выглянул в окно своей кухни, что-то дожевывая, и кивнул головой. Вскоре он вышел с ружьем, рюкзаком за спиной и под поясный патронташем. На груди у него висел бинокль. «Ну, гренадер», — подумал про себя Герка. «Здорово! Ну чё, полетели?» — сказал Николай, садясь в машину, при этом пожимая Герке руку. «Ну да, поскакали, как ты говоришь. А куда?» — поздоровавшись, ответил Герка. «Давай сейчас дорогу переедем и в поле. Там полевая дорога есть. Рядом с ней узбеки капусту сажали. Мне мужики говорили, следы зайчи видели. Ну-ка взглянем, что там». Они так и сделали, и вскоре уже ехали по покрытой неглубоким снегом неезженной дороге, огибающей бывшие бахчи. Вдруг Николай закричал: «Стой! Вроде следы! Ну-ка давай дальше проезжай, поставь машину вон там, у кустиков. Я по следу, а ты немного в стороне, и поймем, только ты потише и смотри». Они долго нарезали круги по заснеженному полю, распутывая заячьи следы. Но заяц был, как говорят, профессор. Он сделал уже несколько скидок, но на Лешку не шел. Вскоре Герка немного отстал от Николая и потерял его из виду. Вдруг он слышит лай собаки. А через некоторое время к нему уже молчком подбежала гончая, крутанулась вокруг Герки и, не признав в нем хозяина, побежала дальше. Герка понял, что кто-то еще идет по следу зайца с собакой, и он решил идти в ту сторону, куда убежала гончая. Через некоторое время, выйдя на бугорок, он увидел Николая, который стоял с каким-то мужиком, громко разговаривая и размахивая руками. Вокруг них бегала уже знакомая Герке гончая. Когда Герка подошел поближе, то стал разбирать слова диалога. «И где ты, говоришь, поднял этого зайца?» — спрашивал Николай мужика. «Я ж тебе говорю, на Барском лугу. Он потом под Сурной мост ушел. Гончий у меня за ним», — говорил мужик, в котором Герка узнал Пашку, заядлого охотника. «Так что зайца это мой». «А может, ты его от швейной фабрики гонишь?» — спросил Николай. «От какой еще швейной?» — удивленно спросил Пашка. «От Сурской, где живешь. Может, он телогреечку на зиму прибегал заказывать, твой заяц?» — пояснил Николай. «Я ж тебе сказал, на Барском поднял, и под мост он ушел, потом через дорогу сюда, в поле», — вновь пояснил Пашка. «А он тебя случайно на Суру не забегал, твой заяц?» — не унимался Николай. «Нет, на Суру не забегал, а зачем ему на Суру?» — не понял Пашка. «Так, может, ты своего зайца быстро гнал по Барскому лугу? Он и вспотел, а на Суре полынья. Может, он охладиться хотел, твой заяц-то?» — не унимался Николай. «Ты знаешь что, Николай, идешь ты не просто идешь, а идешь и пляшешь!» Уже с обидой, с раздражением сказал Пашка. Услышав этот диалог, Герка невольно засмеялся. «Ха-хай! Ну вы что, не убитого зайца, что ли, делите?» — спросил он, здороваясь. «Да вот, Павел говорит, что это заяц его, а я говорю, что наш», — пояснил Николай. «Откуда он ваш?» — вновь спросил Пашка. «Откуда? Мы его от самых черемушек гоним», — не моргнув глазом, сказал Николай. «Чего это он у вас там в черемушках забыл?» — спросил с недоверием Пашка. «Чего-чего? В магазин за куревом приходил, сигарет покупал, вот чего. Александрич ему еще на спине написал: «Этот заяц наш». Ха-ха-ха! Пошли, Александрич! Нет тут нашего зайца, оказывается», — сказал Николай и, уходя, добавил. «Ты, Павел, если зайца убьешь, и у него сигареты будут, и на спине написано, то значит, этот заяц наш». А возвращаясь к машине, Герка подумал: «Скуднеет наша природа, скуднеет, коли не убитых зайцев делить начинаем». Рассказ третий. Игра. «Вот смотри», — говорил мне Вениамин. «Она, кроме единения с природой, охота, еще и самих людей объединяет, воспитывает и даже роднит». «Да-да, роднит и воспитывает, и нет тебе тут ни чинов, ни званий. Были редкие случаи, когда на охоте ссорились или ругались, и это были больше дураки, можно сказать». «Вот я тебе сейчас случай расскажу, который мне отец Михаил Алексеевич рассказывал. Ты же его должен знать хорошо. Вы же с ним встречались на охоте». «Он был у меня опытный охотник. Собак любил до ужаса, особенно гончих. Пожалуй, такие гончие, как у него, в Сурском мало у кого были. А сам-то он у меня был человек степенный, рассудительный, не глупый и спокойный. Выпить мог, пожалуйста, но в меру. В общем, нормальный русский мужик. Частенько его на охоту приглашали. Кто, если с области приедет, да из местного руководства, охот любители тоже. Вот, говорит он, приболело как-то у нас первое лицо района. А кто был первое лицо района? Конечно, первый секретарь райком партии. Мужик неплохой, деловой, из наших мест. Как говорят, из низов, из народа. Отец говорил, с ним можно было вопрос спокойно решать. Я тогда еще пацаном был, а ты чай его должен помнить. Но как же, я думаю. Валентин Александрович, да. Сердечко что-то у него. Ну что ж, если за дело людей переживаешь, то конечно. Так вот, приписали ему на свежем воздухе почаще бывать, а в выходные от работы отвлекаться. Решил он охотой заняться. Купил ружье, председателем охотообщества тогда Павел Иванович, что ли, был? А может, не он? Да, в общем, не важно, не в этом дело. Но егерем точно Федор Александрович. Мужик знатный, знаменитый. Как ни говори, герой Советского Союза. Добрейшей души человек. Как он так фашистов так здорово колотил, не пойму. Видно, что очень сильно они тогда наш народ достали. В то время, что первый секретарь охоты занимался, это была редкость. Вот комсомолия у нас тогда охотой бредила. Помнишь, Костя был первым секретарем комсомол? Так он куда ни едет, у него в машине ружье обязательно. Да ну ладно. А случай вот какой. Мой отец с Валентином Александровичем и Федором Александровичем втроем охотились с гончими на зайца за Сурой, там, где в районе Печорок. Но и решили к вечеру заночевать в доме охотника. Помнишь, в то время за ним приглядывал какой-то мужик из Полянок, по-моему? Но подключили аккумулятор, провода им прямо от УАЗика к лампочке на кухне. В общем, тепло и светло. Расположились, закусили. Отец с Федором Александровичем, как положено, по 100 грамм фронтовых приняли. А на улице легкий морозец. Собак в помещении определили, ночь впереди долгая. Решили в картишки сыграть. Время, так сказать, убить. Договорились, кто проиграет, тот под стол лезет и 3 раза прокукарекать должен. Отец, говорит, проиграл, полез. В общем, все как положено исполнил. А победители сверху с радостью по столу оттарабанили. Потом Федор Александрович проиграл. И тоже полез, только покукарекал что-то немного слабовато. И вот дошла очередь, проиграл Валентин Александрович, так сказать, первое лицо района, и заявил. «Я под стол не полезу, кукарекать не буду, вот и все». Но вроде ему как бы партию позорить не положено. А мой отец, ну ты ж знал его, вроде так тихонько для порядка возмутился. А Федор Александрович твердо заявляет: «Я летчик, полковник, герой Советского Союза. Я-то лазил, а ты не хочешь. Так, говорит, не пойдет. На работе это другое дело. Там марку надо высоко держать, чтоб все видели, что ты командир, как в бою. А здесь, говорит, что? Игра. Отдых. От на войне-то порой навоюешься до чертиков, сил больше нет. А вот так-то с друзьями сядешь, сразишься в дурачка, в простого советского, отвлечешься. Она его вроде немного и полегчает, но это, конечно, в свободное время, если выдастся. И ни званий тебе нету тут, ни должностей. И руководство это все понимало, и само порой с удовольствием участвовало. Что ж, все мы люди. И нас же, говорит отец, подействовало. Убедил секретаря Федор Александрович. Ладно, говорит тот, прав ты, наверное, Федор Александрович. Только вот как бы мне стол тут не разворотить, мужик-то я большой. Вот видишь, мужик-то он все-таки оказался правильный. Власть-то не успела его совсем испортить. Она, игра-то в жизни такая. Мало кто должностью испытания выдерживает. Очень мало. А в другой раз Вениамин рассказал вот такую историю. Рассказ 4. Шулюмка. В рукавах это было. От моего 8-го моста, от старой дороги, чуть немного подальше. Место просто прелесть. Уток там было, будь здоров. Многие туда путевку на открытие мечтали получить. Помню, отец мой туда с друзьями собрались, но и меня взяли. Правда, я еще тогда молодой, зеленый охотник был. Охота тогда у нас в 5 вечера, в субботу начиналась, но все старались пораньше выехать. В обед уж надо было быть там, место получше занять, костер к ночи приготовить. Но мужики между делом так иногда вздрогнут на природе, рюмочку примут на удачу. Поговорят, кто-то о чем-то похвалится, кто-то ножом охотничьим, кто-то новый манок продемонстрирует. Нет-нет, да и на часы взглянут, кто-то кого-то спросит. Ну, что там, долго еще? Потом, как по команде, дружно начинают собираться. Кто болотники надевает, кто в химзащиту облачается, кто лодку накачивает. А кто-то он тужит, что, наверное, мало патронов взял. А в общем, у каждого свои заботы. Отец у меня достал из рюкзака, помню, черные шерстяные носки с белыми узорами. Мужики сразу приметили, начали разные шуточки отпускать. Кто стал говорить, как тебя бабушка-то сильно любит, а кто-то говорит, что в таких носках можно без болотников охотиться. Ну, в общем, кто что придумает. Отец-то молчит, только улыбается, а про себя-то чай думает. Завидуете? Собрались, приготовились, начали места делить. Кто, говорит, я сюда встану, а я сюда пойду. Рядом в других местах охотники тоже зашевелились. Подходило время открытия. Стали выдвигаться на точки, и, как всегда, все началось неожиданно. Тот не выдержал, и минут за пять началось. В этом надо участвовать, это надо видеть и слышать. Стрельба, грохот. Потом начало стихать, а затем и совсем смолкло. Так, редкие одиночные выстрелы. Ну, стали возвращаться, и почти все с добычей. И всех как будто электричеством зарядили. Разговаривают, показывают, демонстрируют. Ну и, надо сказать, открытие оказалось удачным, и как же за нее, за эту птицу не выпить? Ну, а пока, правда, обошлись без тостов, а я только посматриваю, и подумался мне, вот чтоб счастлив был человек, все дает ему сама природа. А немного погодя, все завертелось и закрутилось в другом направлении. Многие охотники, как я понял, на охоте верхом всего считают приготовление шулюмки. Тут должен быть специалист, мастер дела. Под его руководством начинают чистить, полить на костре утка, черков, потрошить, мыть и укладывать их в ведро. Готовят лук, картошку, моркошку, а дальше специи. Время летит незаметно. И вот надо идти на вечернюю зорьку, на прилет. И шулюмку, вспоминаю, тогда пришлось доваривать в темноте. Сварили, помню, дичь вынули, положили в блюдо. Жирное вышло, густая получилась, ароматная. И жаром от ведра пышет, как от доменной печи. Ведро-то специально из нержавейки для охоты смастерили. Решили дать шулюмке остыть. И ведро поставили в сторонку, под кусты, чтобы не опрокинуть. И что моего батя дернул по малой нужде? И надо ведь и под эти кустики. Вот как будто ему там в озере места не хватало. А он перед этим болотники снял и в своих носках с узорами все у костра расхаживал. Хвалился, видно. Не только мужики у костра, но и деревья, наверное, вокруг вздрогнули. Кто-то даже чуть в костер не упал. Несколько уток с озера с кряканьем взлетело. Мужики даже с соседней компанией прибежали. Вот как мой отец заорал. Нарочно будешь с завязанными глазами ногу в ведро пробовать засунуть, не попадешь. А он попал, катается по земле с ведром на ноге и орет. Вытащили его мужики к костру, только за ведро возьмутся, он еще сильнее кричит, ногу в ведре заклинило. Стали из озера воду холодную носить и ногу с ведром поливать. Налили водки ему стакан. Выпил, стонет, но уж потише. Кто-то и говорит. Нечего было в носках-то с кружевами выпендриваться, ходил бы в сапогах. Ну чё, мужики, охота наша, видать, закончилась, смотуем удочки. Он, бедный, наверное, ногу-то здорово пропарил. В больницу надо. Ай, а вначале ведро как-то резать и снять. Вы это, когда ведро резать будете, осторожней, носок не повредите, сказал кто-то. Отвишь, с мужиками-то оно как? Кому боль, страдания, кому и шуточки. Привезли мы его в поселок, ведро разрезали, сняли и в больницу. Там пришлось носком пожертвовать. Отец от водки и от боли захмелел, и врача все уговаривал. «Ты это, Александр Иванович, мне ногу-то получше подлечи, а я тебе за эту бутылочку поставлю и утку дам». «Ох, Алексеич, ты утками-то больно не разбрасывайся. Может, еще с них кожу придется сдирать, да ногу латать». Вот так, улыбаясь, говорил ему хирург, узнав о приключениях. Вот вам и еще одна рассказанная Вениамином история. Рассказ пятый. Злая собака. Было это на Ольховом. Собралась приличная компания, опять же открытие охоты на уток, август. На поляне рядом с озером, как положено, стол накрыли, уху сварили, самовар ведерный под парами пыхтит. Даже баян кто-то привез. Как-никак праздник, такой сам знаешь, раз в году бывает. И все так хорошо, даже здорово. Солнышко теплое, после рюмочки ухи и чая, такое расслабление во всем организме. Вот даже пальцем шевельнуть не хочется. Баянист так тихо, нежно в душу мелодию запускает. Ай, даже листья на деревьях урать притихли, тоже слушают. И тут еще один друг на мотоцикле на Урале подъезжает. «Ну, здорово, здорово, располагайся, давай за стол». Он, спасибо, не против. «Извините, задержался немного, дела. А у меня тоже тут с собой кое-что есть». У люльки багажник открывает и достает рюкзак. Но раньше рюкзака оттуда появляется маленькая собачонка, но не больше кошки чей. Отряхнулась и так смело стоит на земле, упираясь в нее маленькими кривыми ножками. Даже вроде серьезно тявкнула, вот как будто сказал «привет». А у самой глаза словно кровью налились, в общем покраснели. Мужики тут ему сразу хозяин-то и говорят: «Ты, оказывается, не один, с другом, но вы, конечно, сутками будете». И кто-то так четвероногому другу, мол, «давай, дружок, знакомиться», а тот не против знакомства. Прыжок и вцепился в штанину и висит. Все, конечно, рассмеялись, а тот висит, вцепился как клещ. Пробовали отцепить, ни в какую, хозяин еле сам с ним справился. И началось. Одно подозрительное движение, и дружок висит на тебе. Сначала вроде даже весело, смешно. Потом хозяину пришлось закрыть его опять в багажнике люльки. После открытия охоты этот вождь краснокожих снова начал свои порядки наводить. Пришлось опять его изолировать. Все успокоилось, на поляне смех, веселье, поет не только баян, поют все охотники, дело дошло даже до пляски. А все забыли про дружка, да не только про него, а про всех собак на свете. Но вот баян стал уставать, мелодии стали сбиваться, баянист все чаще брал паузы. Потом звуки и голоса смолкли, костер догорал, только изредка вспыхивая неярким пламенем. Охотники стали располагаться на ночевку, чтоб вздремнуть часок-другой, встретить утреннюю зорьку. Только улеглись, как кто-то спросил у хозяина мотоцикла, нет ли у него лишней одежонки, чтоб постелить на землю. Тот ответил, вроде что-то есть, и предложил посмотреть спросившего самому в люльке мотоцикла. Что потом произошло, очень долго не мог понять никто. Все лежавшие у костра на поляне в непонятном порядке стали вдруг вскакивать от того, что кто-то наступил на них. Они с удивлением смотрели на человека, бегающего молча по поляне вокруг костра. Тот наступал ногами на лежащих или сталкивался с вскакивающими с земли. При этом он сильно размахивал правой рукой. Опомнившись, его пытались поймать, но не могли. Порой он даже забегал в лес, потом возвращался на поляну. Вот кто-то из ловчившихся все же схватил бегущего. Все признали в нем охотника из своей компании. Он тяжело дышал и не мог говорить, и все размахивал правой рукой. Когда поймали руку его, то увидели на руке болтающегося дружка. Тот мертвой хваткой вцепился в пальцы несчастного охотника. Рука охотника и морда собаки были сильно испачканы кровью. Кто бы что ни делал, не мог освободить руки пострадавшего. И только когда руку вместе с собакой погрузили в воду озера, муки его закончились, хотя боль и горечь долго не покидали его. И тут неудачник, долго молчавший, неожиданно разразился набором истинно русских слов, и, войдя в образ, не мог долго остановиться. До этого молчавшие и сочувствующие дружно рассмеялись. Подобный набор русских слов на таком протяжении и так откровенно сказанных нечасто услышишь. А закончилось все тем, что виновника вновь закрыли в багажнике. Пострадавшему обработали пальцы водкой, дали его внутрь. Всем тогда пришлось выпить за его здоровье. И даже кто-то предложил, что на багажнике надо бы написать: «Осторожно, злая собака». Рассказ шестой. Кролик. Накануне вечером Герка с сыном были на охоте на Промзе. Было уже прохладно, шла перелетка. Поехали на мотоцикле с коляской на Иже. С собой взяли собаку Лайку, у которой за ее черный окрас была кличка Блейк. Блейк любил ездить на мотоцикле в люльке. Его даже не надо было привязывать. Утром Герка вышел во двор. Там весь в заботах суетился сосед Вовка. Он держал, как говорили в деревне, скотину, а она требовала больших забот, причем ежедневных. К тому же должна быть любовь. Они поздоровались, и Герка рассказал Вовке о вчерашней поездке. Посетовал на то, что она была неудачной, что утка почему-то не шла на воду, пролетала очень высоко. В общем, выстрелом ее было не достать. А на обратном пути, уже по-темному, когда возвращались, вдруг из оврага в сторону Озимых через дорогу пробежал заяц. И Блейк, увидев его, на полной скорости выпрыгнул из люльки и молчком понесся за ним. Пришлось остановиться и звать собаку, ждать пришлось долго. А когда Блейк прибежал, он был настолько возбужден погоней, что никак не хотел садиться обратно в люльку. Герка рассказал, как пришлось его приманивать куском хлеба и ловить за ошейник, потом силой сажать в люльку мотоцикла. А чтобы не выпрыгнул, Герке пришлось сесть вместе с ним и держать его за ошейник. «В этот вечер, — говорил Герка, — заяц, видно, решил хорошенько подразнить Блейка и помотать нервы охотникам. Через некоторое время он вновь выбежал на дорогу и побежал впереди едущего мотоцикла. Такого нахальства Блейк вынести не мог. Он так рванулся, что чуть не выкинул меня из люльки, — пояснил Герка. Пришлось опять ждать и даже стрелять в воздух, чтобы он вернулся. А когда вернулся, снова долго его ловили, а когда поймали, пришлось снимать ремень с ружья и привязывать, да так, чтобы он из люльки ничего не видел». Вовка внимательно выслушал и с серьезным видом спросил: «Что ж, выходит, он у тебя зайцев может гонять?» «Выходит, может, да вот только молчком. Гончий-то с лаем идет, а этот молча. Тут как определишь, куда он зайца погнал? Где вставать? Как подстраиваться? Вот если б с голосом, другое дело», — рассуждал Герка. «Так она ж Лайка у тебя. Должна с лаем, с голосом гонять», — сделал свой вывод Вовка. «А я от мужиков слышал, они нет, говорят, без голоса идут. Заяц-то не лось, не кабан тебе», — ответил Герка. «Не может этого быть», — не унимался Вовка. И убежал зачем-то в сарай, и тут же появился с кроликом в руках. «Его просто надо натаскать», — сказал Вовка, обрадованный своей идеей. «Бери Блейка и пошли в садик-огородик». «А так он это, кролик-то бегать не будет?» — усомнился Герка. «Как не будет? Собаку увидит, побежит, да еще как!» — не унимался Вовка. «Пошли!» «Так он его догонит и задушит», — опять сказал Герка. «Ну и че? Я все равно его резать сегодня хотел», — продолжал Вовка возбужденно. Они вышли в сад. Ночью выпал небольшой снежок, он становился влажным. С крыши сарая часто капал капель. Герка отметил это про себя и улыбнулся. «Как под барабанную дробь идем, но лучше походничий рожок играл». Вовка выпустил кролика из рук, захлопал в ладоши и страшным голосом издал какие-то звуки. Стайка воробьев, спорханув, улетела со двора, тревожно закудахтал петух. Кролик сделал пару-тройку робких прыжков по белому снегу. В это время Герка спустил Блейка с поводка и дал команду «взять». Собака вмиг настигла кролика, который так и не успел понять, что ему надо делать. Герка с Вовкой дружно кинулись выручать кролика. Герка подумал: «Это надо было бы на кинокамеру снимать. Со стороны, наверное, интересно смотрится, как два молодых мужика хрен знает чем занимаются». А вслух добавил: «Володь, может это, не будем? Вишь, не бежит кролик». «Не, давай еще, что-то мы не так делаем», — настойчиво произнес Вовка. Что только не делал Вовка. И бросал в кролика снежками, палками, даже порол его прутом, но тот бежать не хотел, хоть ты от злости лопни. Блейк разом настигал его. «Так, понятно», — сказал Вовка. «Это он здесь бегать не хочет. Заводи машину, поедем в поле. Там уж точно побежит на просторе. По-настоящему волю почует». «Слушай, Володь, давай бросим ерундой заниматься. Неудобно как-то. Мы с тобой люди взрослые, семейные. Увидят, засмеют», — настойчиво просил Герка. «Нет, ты хочешь, чтобы у тебя у охотника собака зайцев гоняла?» — не унимался Вовка. «Бензину, что ли, стакан жалко? Так я тебя плесну. Заводи, поехали!» «Вгоняй, я в мешок возьму для кролика». Делать нечего, как поется в той песне. Герка выгнал «Жигуленка», Блэк занял почетное место с водителем. Вовка расположился на заднем сиденье, бросив кролика в мешке в багажник. Выехали за поселок в поле, остановились у первой посадки. «Володь, если твой зверь возьмет и убежит, ищи его тогда, свищи», — с серьезным видом спросил Герка. «Ну и хрен с ним, у меня там еще есть. Ты только бабам не говори», — попросил Вова. Все произошло точно так же, как и дома в саду-огороде. Не на обратном пути, сидя в машине, Вовка философствовал. «И че им, скажи, не хватает? Этот псина не лает, но хоть бы раз бы гавкнул. Схватит молчком и все. Тот, морда его косая, не бежит. Эх, ну ладно, теперь точно будем знать, что почем». «Володя, а давай-ка теперь уговор заключим». «Какой еще уговор?» — не понял Вовка. «А вот какой. Если у тебя кролики вдруг выбегут, то Блейк их точно задушит. Сами натаскали», — сказал Герка. «Хм, так он вроде это поймает и не душит», — вставил Вовка. «А тут другое дело. Это у нас на виду», — ответил Герка. Герка, как говорят, словно в воду глядел. Купил как-то Вовка кролика, породистого, дорогого, на племя. Тот возьми и убеги у него, и прямо к Блейку с гараж. Вовка пока туда-сюда и нашел его уже задушенного. Потом он долго сокрушался. «А что поделаешь? Сам натаскал». Герка, узнав об этом, подумал. «Вот в мире тоже так. Натаскают людей, а порой даже и целые страны, а потом и удивляются, откуда у нас на земле, Бог тебе знает, что творится». Рассказ седьмой. Шершовка. «Где ты, деревня Шершовка? А было ведь 40 дворов. Бабка сказала, мордовка, у сарки, у тех вон бугров». Однажды по глубокой осени, когда по утрам чувствовалась бодрящая прохлада, поехали мы на перелетку на большую сарку, туда, под Черково. Там в свое время был небольшой пруд, и утка поздними вечерами шла на воду. Приехали мы еще засветло, и когда выбрались из машины, я увидел пожилую женщину, идущую по тропинке вдоль речки с прутиком в руках. Когда она подошла ближе, я поздоровался и заговорил с ней. По акценту я понял, что она мордовка. Она охотно рассказала, что у нее пропал гусь, и она никак не может его найти. А когда я спросил, много ли народу проживает в селе, она мне ответила, что раньше было много, а сейчас совсем мало осталось, да и те старики. А еще добавила, что рядом в километре еще одно село было, и довольно большое. Шершовка. До революции работали на помещика Черкова. Повернувшись, она прутиком показала в сторону и добавила. «Вон там люди работали, хлеб выращивали, свадьбы справляли, детей рожали, а в войну мужики на фронт уходили. А потом их ждали и с войны встречали. Только вернулись-то не все», — перекрестившись, произнесла. «Царство им небесное всем». И добавила. Многие еще мальчишки ведь были. Бабы тоже не хуже мужиков. Они здесь на троих вкалывали. Он, Верка Аракчеева, хлеб выращивала, орден потом получила. Да и Настя Додонова тоже. А теперь посмотри, шаром покати. Пусто. Я посмотрел в сторону, куда показывала старая женщина. Там действительно было пусто. И ничего не говорило о том, что там когда-то кипела и бурлила человеческая жизнь с ее страстями, с радостями и печалями, всем тем, что присуще сельскому жителю. От ее слов на душе стало тоже пусто и сиротливо. Старушка махнула прутиком и пошла по тропинке. Друзья вернули меня в реальность. «Хватит грустить! Бери ружье, пошли! Места надо посмотреть!» Но все последующее время мои мысли возвращались к исчезнувшей деревне. Охота оказалась неудачной. Утки кружили где-то в вышине и уходили на присад на невидимом или недоступном нам расстоянии. Даже забавный случай на обратном пути не заслонил от меня шершовку. Свет зеленых глаз зверя, перебегающего дорогу, вмиг остановил машину и заставил проворно выскочить охотников с ружьями. «Волк? Лиса?» — не понял я сразу. Все дружно стали подбираться к месту, где он скрылся в кустах. Грохнул выстрел. Всем на удивление из кустов с громким жалобным криком «Мяу!» выскочил огромный рыжий кот и припустил в поле. Да, мы долго не могли успокоиться, подтрунивая друг над другом. «Да, знатная была б шкура для жены на воротник!» — громко вещал кто-то. «А я думал, волк или лиса? А это котозавр казался!» «Эх, узнать засмеют охотнички!» — добавили снова. «А ты, водила, зачем остановил?» «Так я машинально!» И я невольно подумал. «Многое у нас в жизни машинально получается». Рассказ восьмой. Очищение. Шурка проснулся ночью ближе к утру. Через окошки в избу в тюлевой занавеске сочился слабый, холодный, зыбкий свет неполной луны. На стареньком диване напротив, под размеренное тиканье ходиков, он услышал сонное дыхание жены. Присмотревшись, он понял, что она спит, не раздеваясь, укрывшись видавшим виды шубняком. Шурка усиленно начал вспоминать события минувшего дня. Но как ни старался, как ни напрягал он клетки серого вещества, нормально сделать этого не мог. Интуиция, чувство, которому он частенько доверял, твердило ему, что все было хорошо, по-доброму. И сейчас ничего, как это бывало порой, не терзало его душу, и это ощущение твердо присутствовало в нем. «А что ж это она в одежде?» — подумал он и понял. «Наверное, на всякий пожарный случай. Нет, надо кончать с этим делом, надо, пожалуй, завязывать. А то это очищение души и тела у меня немного что-то затянулось». Так думал он про себя, машинально проводя ладонью по давно небритой щеке, на ощупь напоминавшей жесткую щетину. В это время в животе у Шурки вдруг заиграла музыка проснувшегося голода. «Это ж хороший и приятный признак», — подумал он, поглаживая рукой живот, давно не видевший доброго обеда. «Но во рту, боже мой, что творилось у него во рту? Словно конным навозом закусывал». «Не, все, баста», — мысленно сказал он себе. Шурка тихо, как уши, выскользнул из-под одеяла, которым его заботливо укрыла жена, и плавно, бесшумно, на цыпочках, разводя руки в стороны, как бы держась за воздух, двинулся в заднюю комнату. При этом Шурка изредка настороженно поглядывал в сторону дивана. Выйдя за порог, он перевел дух и беззвучно закрыл за собой дверь. От напряжения физических и душевных сил Шурка немного вспотел, и в его голове появился сильный шум. Он, не зажигая лампы, почти на ощупь нашел хлеб, Достал из столового шкафа деревянную ложку и двинулся к русской печи. Вначале он хотел было найти спички и посветить ими в печь, но, увидев на шестке чугун, в котором жена обычно варила щи, не стал делать этого. Запустив в чугун ложку, он понял, что там что-то есть, что-то осталось и на его долю. Шурка поставил табурет ближе к шестку и сел на него. Откусывая хлеб, он стал зачерпывать ложкой из чугуна и отправлять содержимое в рот. Шурка почувствовал, как о его ноги стал тереться кот, в восторге задыхаясь от мурлыканья. Шурка отметил про себя, что щи что-то, надо сказать, были жидковаты. «Что ж это она? Продуктов, что ли, пожалела?» — спросил он сам себя. «И картошка есть, и капуста, и морковь, и лук. Что ж это она?» Вкуса Шурка не понимал, выходя из, как говорил он, космического состояния. Ему было все равно, кисло, пресно, сладко, солено или не солено, ему было без разницы. Абсолютно. «Мяс что-то нет. Съели, что ли, все?» — размышлял он, сильно шумевший головой. Но вот его ложка зацепила приличный кусок, который он быстро направил в рот. Для этого пришлось его открыть пошире. «Вот, а я ворчал, мяс нет». Как бы извиняясь про себя, подумал Шурка, беря свои слова обратно. Он стал усиленно двигать челюстями и в то же самое время ногами, отгоняя кота, как ему казалось, почуявшего мясо. Шурка долго и старательно жевал, но мясо плохо поддавалось. «Вишь, она только такого мяса взяла. Что уж, лучше не было, что ли? Послаще-то сами, наверное, сожрали. Это мне оставили за мою героическую жизнь». Вертелась небольшая обида в Шуркиной трещавшей голове. «Коту, что ли, отдать? Это ж обойдется. Пожалуй, лучше сам проглочу». Поднатужившись, он проглотил кусок. «Доел щи». Отложил ложку в сторону и, взяв чугун обеими руками, приложил его ко рту. Он с удовольствием отправил остатки его содержимого к себе внутрь. После этого ему немножко отрыгнулось. Он вытер рот ладонью, ладонь потом и трусы. Бросив остатки хлеба коту, он тихонько вышел в сени, черкнув спичкой, нашел и прикурил припрятанный бычок остаток папироски. Он с большим наслаждением, удовольствием затянулся, погладив рукой вновь заурчавший, но уже сытый живот. Докурив, Шурка так же быстро отправился в кровать досыпать. Проснулся он в одно время с женой. Шурка лежал на кровати и косился глазами на жену. Та лежала, отвернувшись лицом к спинке дивана, и делала вид, что спит. Но Шурка кожей чувствовал, не спит. Он обдумывал план действий. С чего ему начать разговор? Извиняться, заискивать и унижаться он не хотел. Не позволяла мужская гордость. Вдруг в животе у него опять сильно забормотало. Он решил начать разговор со щей. «Я ночь вставал, есть захотел, сил нет. А там щи, что на шестке в чугунке доел. Вот так и жидковаты уж больно», — посетовал Шурка. Диван жалобно пискнул под тяжестью повернувшейся к нему жены. «Какие щи?» — спросила она театрально добрым тоном, при этом прищурив глаза и поджав губы. «И мясо какое-то не прожуешь, еле проглотил», — продолжил Шурка. «Ты что, с какого дерева упал? Или белочку, может, поймал? Какие щи, какое мясо?» — удивилась жена. «Я ж тебе сказал, на шестке, в чугуне», — повторил Шурка уже громко, с раздражением. «Ох, не могу, да очищался, да расслаблялся. Я ж посуду мыла и все объедки туда слила, и тряпку посудную сложила, бросила. Ой, не могу!» — говорила, смеясь, Шуркина жена. Шурка молча лежал на кровати. Его глаза округлились и выкатились. Они готовы были выпрыгнуть. Нет, не на лоб, а на потолок, куда он смотрел. В его животе заиграла такая симфония и резанула такая боль, что Шурке показалось, будто ему сделали японскую казнь харакири. И он заорал, схватившись за живот. «И что же мне теперь делать?» «Что делать? Чей не вожжи проглотил? К своему другу, к доктору, который тебе такое очищение советует делать? К нему?» «Нему? С кем ты тело и душу так чистишь? Вы уж с ним и открытие охоты на уток что-то не дождались. А то, видишь ли, один раз в месяц обязательно эту отраву надо принимать. На открытие-то опять очищение, значит, будешь делать?» «Да нет. «Ну ты скажи, чё он с тряпкой-то с моей делать будет?» Испуганно спрашивал Шурка жену. «Ой, это уж я не знаю. Может, касторкой вытравит или пинцетом из задницы вытащит. А если уж нет, то я шомполом протолкну!» Громко смеясь, сказала Шуркина жена. Она встала с дивана и пошла на кухню, поигрывая бедрами. «Ты куда ж?» – жалобно спросил Шурка жену. «Куда? Щи варить!» Огромное спасибо за внимание и за реакции. Самая хорошая энергия для вас. Самые теплые пожелания для ваших близких. С любовью и уважением к слушателю. Читал актер Костя Суханов.